Глава 11. Маршрут планов вне туда. Вечер мягко устраивался на свое законное место, приглушая дневные краски, запуская сумрачные тени под деревья, намекая, что пора бы завершать дела. Дарья и не думала их завершать. Напротив, она уверенно шла навстречу к своей сбывшейся мечте. «Ну вот, у меня все получилось. Интересно, как теперь будет?» Остатки здравого смысла упирались всеми лапами, тормозили разыгравшуюся фантазию, вопили и подпрыгивали, пытаясь напомнить хозяйке о том, что вообще-то так дела не делаются и вопросы не решаются. Иначе, пожалуй, все бы ринулись зацапывать себе молодых, красивых, талантливых, успешных этаким путем. Значит, есть какая-то загвоздка. Да кто б еще слушал этот самый здравый смысл? «У меня все получилось. А что остальные до этого не додумались?» Дарья вспомнила толпы поклонниц Соколовского. «Значит, так им и надо. Кто смел, тот и съел». Она на секунду представила себя под руку с Филиппом на красной дорожке. Причем она-то идет как королева, а он рядом, готовый со всем миром сражаться ради нее. Мечты принесли Дарью на место встречи даже раньше, чем надо было. Очень уж не терпелось увидеть своего мужчину. «Точно уже моего собственного!» — возликовала она и тут же нахмурилась. Его нигде не было. «Опаздывает!» — она грозно покосилась на часы. «А, нет, это я раньше прибежала. Ну, мог бы и сам догадаться, прийти так, чтобы меня ждать. Ну, ладно, на первый раз прощу. А это еще кто?» Из-за ближайшего дерева ей навстречу выступил черноволосый и темноглазый тип, который взглянул ей в лицо, и она мысленно поморщилась. «Неприятно, когда на тебя пристально смотрят такими черными глазами. Есть в этом какая-то неправильность». Дарья отвела взгляд от черноволосого, а когда снова подняла глаза, то оказалось, что перед ней стоит Соколовский, и когда только успел подойти. «Дарья, добрый вечер. Вот мы и встретились вновь». Бархатный голос, теперь уже целиком и полностью принадлежащего ей Филиппа, привел Дарью в восторг. Мимо прошла какая-то компания, и Дарья мимолетно удивилась, почему же они не обратили внимания на звезду экрана, который стоит, склонившись в полупоклоне перед ней. «Наверное, он лицо ко мне повернул, вот ему не видно было», — догадалась она. «Что изволите?» Не поднимая головы, спросил Филипп. Вопрос был дивным. Это же так правильно. Да, теперь так и будет. Она приказывает, а он покорно спрашивает, что она хочет, чего изволит. Дарья уже и рот открыла, чтобы наизволять волю, но он снова заговорил. «Только я хотел уточнить, на какую оплату вы договорились?» «В смысле? Кому я должна платить и за что?» возмутилась Дарья. «Ну как же, вы же взрослая женщина. Сами понимаете, что если вам в подчинении отдают мужчину, то за эту услугу придется заплатить. Что отдаете?» «Ничего», — задрала подбородок Дарья. «Я просто сделала все, что было написано в книжке, а про оплату там ничего не было». «Совсем печально», — с грустной улыбкой ответил ей красавец. «Почему это?» «Потому что с вас могут потребовать вообще все. Все, что угодно. И что показательно, получить это все. Вы же сами пришли, сами обратились. Ваша воля, ваш выбор. Вам за него и платить». «Да кто? Кто может?» «А у кого просили желание выполнить, тот и может». Пожал он плечами. «Так, хватит ерунду говорить». Практика, выработанная долгими мечтаниями, позволила найти правильно приказной тон в разговоре. «Поехали». Вообще-то, у нее дома все было готово для романтического ужина. Нет, она бы хотела, чтобы ужин готовила не она, а для нее. Но по здравому размышлению решила, что в первый раз лучше все-таки не очень командовать. Будет у нее еще для этого возможность. Соколовский галантно предложил ей руку. Дарья хозяйственно взялась за нее, направляя спутника к выходу из парка, и опять... Вышли они на людную улицу, а звезду почему-то не узнают, а она-то уж думала, как поклонниц отгонять будет. «Странно, Ну, может, внимания не обращают или просто глазам своим не верят? Кто ж рассчитывает на улице встретить самого Соколовского?» Раздумывала Дарья, усаживаясь в собственную машину. Вообще-то она думала, что актер предложит ехать на его автомобиле. Но, видимо, он полностью передал ей инициативу. «Ну и хорошо, ну и правильно», — рассуждала она про себя. «Так-то оно даже надежнее. Я сама потом ему скажу, что на его машине мне будет удобнее. И потом, у него же где-то роскошная квартира. Как-то я не сообразила. Надо было сказать, чтобы он меня туда отвел. Ой, да ладно, успеется». Она безмятежно предвкушала будущую счастливую жизнь, только что-то слегка царапнуло ее, словно какая-то крошечная заноза засела в сознании, мешая мечтать в свое удовольствие. Она чуть повспоминала, а потом, сообразив, покосилась на молчаливого пассажира. «А почему вы, в смысле, ты сказал, что с меня кто-то может что-то потребовать?» Дарья этого не любила. Наоборот, она предпочитала все требовать сама. «Потому что, когда делают такие вещи, которые ты сделала, то обращаются к нечисти», — абсолютно спокойно и равнодушно отозвался ее спутник. «А они, когда к ним обращаются, отчетливо видят цель. Дичь, если хочешь». «И кто же эта дичь?» — не поняла Дарья. «Конечно, тот, кто к ним обращается». «Глупости какие!» — рассердилась она. «Я сделала все, как в книге было написано, а ничего такого там сказано не было». «Не все, что написано в таких книгах, истина», — рассмеялся актер, взъерошив вьющуюся шевелюру. «Да, кстати, хотел спросить, а откуда ты волосы взяла?» Дарья злорадно прищурилась. «У твоей гримерши купила за 30 000». «Ого!» — хмыкнул он насмешливо. «Неужели же тебе все это настолько нужно было? Ну-ну, главное, смотри потом, не пожалей». «Да чего я должна жалеть-то, если у меня все получилось?» — самоуверенно уточнила Дарья, припарковывая автомобиль у своего дома. «Пошли!» «Приятно, когда ты приказываешь, а тебя беспрекословно слушаются. По крайней мере, когда-то так рассуждала Дарья, поднимаясь на лифте на свой этаж. Правда?» Внезапно возникло ощущение, что чего-то ей не хватает для полного счастья. Ну, какой-то мелкой детальки. Вот, например, если вспомнить, как в нее влюбился приятель ее брата, ну, тот, который низкоорганизованный тип любителя рыбалки, то он и ухаживал, и в глаза заглядывал, и как-то реагировал на нее. А этот что? Стоит, уставившись в пол, как пень какой-то. И чего он стоит просто так? «Нет бы сказал что-то приятное, посмотрел нежно!» Начала сердиться Дарья, выходя из лифта. Впрочем, дальше она осерчала еще больше. Соколовский прошел в гостиную прямиком к окну, раскрыл его пошире и устроился рядом, словно так и надо. «А где признание в любви? Где романтика?» — удивилась Дарья. Как выяснилось, удивилась вслух. «Так ты скажи, что хочешь, чтобы я сделал!» — усмехнулся Соколовский. «Я же нынче подневольный. Сама мне это устроила». «Так я же не для того, чтобы ты памятник из себя изображал, а чтобы... чтобы...» «Чтобы что?» — хмыкнул актер. «Любить тебя кукла не может, хоть ты и сприказывайся. Вот команду исполнить мне придется, а самостоятельных действий от меня не жди. Насильно мила не станешь». «Ах, команду! Ну, хорошо, тогда иди и накрывай на стол». Ляпнула она первая попавшаяся. Да, он встал, отправился на кухню без энтузиазма, но исполнительно разложил на скатерти приборы, поставил тарелки, и все это не обращая никакого внимания на Дарью. «Я что, тебе официантом велела быть?» — рассердилась она. «Ты приказала, я сделал», — ровным тоном отозвался актер, равнодушно пожав плечами и усаживаясь обратно в кресло. «Я не хотела так. Я хочу, чтобы ты был сам собой, но со мной!» «Ах, сам собой!» — с каким-то странным выражением протянул актер. «Ну, как скажешь. А ты, кстати, знаешь, какой я на самом-то деле? Ты хоть что-то про меня знаешь, кроме того, что в фильмах видела и в интервью слышала?» «Знаю, ты тот, кто мне нужен!» «Правда?» — Соколовский легко поднялся на ноги и шагнул к ней. «А меня ты забыла спросить, кто мне-то нужен? С чего ты взяла, что твои приказы кто-то будет выслушивать, исполнять, да еще и радоваться им? Почему решила, что твоя воля важнее всего остального для другого человека?» Он задавал вопросы так, словно это не она им командовала, а он мог, имел право их задавать. «С чего ты взяла, что твои пустые мечтания и фантазии стоят того, чтобы ломать жизнь другого человека, да и свою жизнь тоже калечить?» «Чего это я ее искалечила?» Чуть запинаясь, пробормотала Дарья. «Того, что влезла в дела, смысла которых не понимаешь, последствий от которых не осознаешь, цену, которую придется заплатить, не разумеешь, а видишь только то, что хочешь получить. А так не бывает, милая. Но это дело твое, тебе платить. Тебе корчится от ужаса, когда поймешь, что натворила, какой выбор сделала. А вот то, что ты другими так повелевать взялась, извини, уже не только тебя касается». «Заткнись!» Дарья всерьез разозлилась. «Заткнись немедленно и проси прощения. С чего это ты мной командовать взялся? Вот я тебя!» Она схватила сумочку, достала из нее куклу с золотистыми завитками волос, сильно ее сжала и... Актер резко согнулся, прижав руку к груди. «Вот то-то же! Так тебе и надо! Будешь знать, как меня не слушаться!» — выпалила Дарья. И замерла на месте, услышав абсолютно неожиданный звук. Этот тип смеялся. «Ну ты и насмешила! Вот уж владычица морская, гроза звезд экрана!» — выговорил он наконец-то. «Что? Ты что, не понял? Не слушаешься? Да я тебя!» Она стиснула куклу еще сильнее, практически смяв ее, надломив посередине. «Это ты не поняла. Запомни, то, что ты сделала, никогда не приносит тот результат, который ты хочешь. Никогда!» Актер сделал к ней шаг, и Дарья с ужасом сообразила, что у него почему-то вдруг стали какие-то не такие глаза. У Соколовского глаза синие, а сейчас они совсем темные, черные. «Ты меня сломать да погубить задумала? А не сообразила, что тогда я буду уже не собой, а кем-то другим, а?» Еще шаг, и волосы, красивые золотистые кудри, показались Дарье темнее, гораздо темнее, или не показалось. «Стой! Не подходи ко мне!» — взвизгнула она. «А то что?» — рассмеялся ей в лицо незнакомец, так похожий на ее мечту и так непохожий. «Я просто уничтожу тебя!» Дарья с силой метнула куколку в направлении открытого окна, и странная вещица улетела с 9-го этажа вниз. «Меня нельзя уничтожить, раз уж ты сама позвала!» — издевательски расхохотался тот, кого она мечтала заполучить. Он был совсем близко, и Дарья ощутила настоящий ужас. Стоило только ей посмотреть в его глаза. «Уходи! Прочь! Убирайся от меня! Я не хочу! Я больше ничего не хочу!» Закричала она, пытаясь отвести взгляд от лица, которое недавно казалось идеальным, единственным, подходящим для нее. «Да кому какое дело до твоих желаний?» Насмешливо уточнил ее визитер. «Тебе не было дела до моих? А мне теперь нет дела до твоих. Все справедливо, не находишь?» «Уходи!» — провыла Дарья, сама понимая, насколько бессильно и жалко звучат ее слова. «Нет уж, с чего бы это? Ты меня сама захватила, сама заставила сюда прийти, к хозяйству приставила, вон, стол накрывать, а мне оно надо, а потом давай злиться, мучить, визжать. Да и вообще хотела, чтобы я от того...» Он кивнул на окно, куда канула кукла. «Полагаешь, что я это тебе спущу просто так?» «Чего? Чего ты хочешь?» Ахнула Дарья, чем дальше, тем больше, сознавая, что ее планы зашли куда-то не туда, и вообще все плохо. Актер тряхнул ее за плечи, и Дарья, онемев от ужаса, обнаружила, что у него на пальцах появились черные загнутые когти. «Ужин!» — неожиданно потребовал актер. «Я сейчас принесу!» Дарья и не мечтала так дешево отделаться. «Нет, не такой. Чем ты думала, когда делала ту куклу? Ты же меня изменила. Раньше да, мне была интересна нормальная еда. А вот теперь...» Нехороший взгляд в район шеи чуть повыше левой ключицы, туда, где билась голубоватая жилка, Дарью перепугал еще больше, хотя, казалось бы, куда уж еще-то. Она оттолкнула актера, который, кажется, стал уже кем-то совсем другим, кинулась в свою спальню, выхватила из прикроватной тумбочки маленький образок, когда-то подаренный ее мамой, и, развернувшись к порогу, подняла его повыше на вытянутых руках. «Уйди! Уходи! Ой, помогите кто-нибудь! Господи, помоги!» — скулила она во все глаза, глядя, как тот, в кого превратился известный актер, пятится к окну, падает на пол, а потом... «В-ворон! В-ворон! Он вылетел! Кинулся в окно и вылетел!» Дарья сидела на пороге собственной спальни, судорожно притиснув к себе маленькую ламинированную иконку. Ей казалось, что, несмотря на то, что страшная птица улетела, из углов ее привычной, родной и любимой квартиры, покачиваясь, тянутся к ней жадные тени. Через полтора часа у ее порога встретились старший брат и мама. Дарья позвонила обоим, рыдала, заикалась и всхлипывала, говорила что-то непонятное о каком-то Соколовском, которого она видоизменила, и он стал вороном, о том, что она натворила что-то ужасное и теперь очень боится оставаться дома. Пока ее мать отпаивала невезучую и явно скорбную головой доченьку успокоительным, брат обошел квартиру, обнаружил книжку с инструкциями и поднос с необходимыми материалами для изготовления куклы, а, выслушав Дарью, сходила вниз и принес то, что осталось от пульта управления знаменитым актером. «Да, и куда ее теперь? В психиатрическую клинику или в церковь?» — призадумался он. «Это ж надо было до такого бреда додуматься. Но однако же интересно, кого она затащила на ужин и куда этот кто-то делся, если дверь была накрепко закрыта изнутри, и что показательно, под окнами ничего такого, кроме той куклы, не было?» Дарью пришлось вести к матери, потому что она нипочем не соглашалась оставаться в одиночестве, начиная шарахаться от любого угла и подвывать при виде обычного грача, сидящего на дереве за окном. «Это он!» — скулила Дарья, указывая пальцем на черную птицу. «Даш, это просто грач!» — с тяжким вздохом утешал ее брат. «Сам ты грач!» — посмеивалась про себя птица, но благоразумно помалкивала, надеясь, что как бы ни повернулась дальше жизни неразумной Дарьи, она уже никогда не начнет снова игры с подобными куколками и людьми. «Можно сказать, что мы с Соколовским оказали ей и окружающим огромную услугу, а то она бы наворотила себе таких дел. Со всем остальным пусть разбирается самостоятельно, тут я ей не помощник. А, вон уже и книжка порвана, да в помойку выброшена». И кукла с прочими материалами туда же полетела. «Ну ладно, бывай, мечтательница. Надейся, чтобы мы больше не встретились. Глядишь, так и поумнеешь. Забитого-то двух небитых дают». Крамиш полетел к Соколовскому, в лицах изложил все произошедшее, заслужил похвалу и только тогда отправился домой. «А вот теперь действительно ужин». Предвкушал он приятное, влетев по привычке в открытое Тане на окно. «И чего ты к себе не летишь, а?» Довольно-таки ворчливо осведомился Вран, смерив взглядом Крамиша. «А тебе чего жалко?» Крамиш уже сидел на полу под окном, приглаживая растрепанную шевелюру. «Да нет, вот и не вредничай». Он поднялся, невольно расслабившись. Так ему тут все нравилось. Таня заглянула в кухню, услышав его голос. Тут же разулыбалась, отчего он моментально решил, что день, а особенно вечер, просто замечательные. За ней в кухню ожидаемо втянулся Терентий, а потом из-под дивана выкатился клубочек из нарушат, которые спорили, кому сейчас играть с мышкой. А на спинке стула угукнула присказочная сова, которая в последнее время предпочитала находиться поближе к Татьяне. «Не дура, значит, эта сова», — решил Крамиш, усаживаясь за стол. Неприятное ощущение от общения с мечтательной дурищей, поселившейся где-то в районе солнечного сплетения, если, конечно, брать в расчет географию его человеческого тела, растворялось, уходило само по себе, пока не исчезло полностью. «Так, немедленно прекратите склочничать!» — негромко отчитывал норушную мелочь хозяйственный Тишинор. «Первый играет с мышкой Тишуна, потом Мураш, а потом Муринка. Муринка, не топай лапами, а то накажу». «Да я щас на тебя шушане пожалуюсь!» — сердилась смешная мелочь. «И вообще, жлые вы, нехорошие! Уйду я от вас!» «Ну зачем ты расстроил Мурину?» — укоризненно покачала головой Шушана, выныривая из прохода ведущего в гостиницу. «Она мимо так просвистела, что даже меня не заметила». «Ничего страшного, она разошлась последнее время. Требует, чтобы мышка была только с ней, чтобы ей было все лучшее. Короче, расслабилась совсем», — разворчался Тишинор. «Или хочет, чтоб ей какого-то отдельного зверька завели. Нет, ты представляешь? Отдельный зверек для мелкой норушинки». Он и понятия не имел, что сердитая Муринка уже приметила, кого именно заведет. «А то что такое? У всех кто-то ешь, а у меня?» Целеустремленно топала по коридору мелкая, но очень упрямая Муринка. «Я тоже хошу!» Она долго рассуждала, кого именно ей завести, рассматривая в качестве кандидатов и дождевых червей, которые жили на огороде, и толстых пушистых шмелей, которых приманил Тишинор и которые охотно построили гнездо сбоку земляничной грядки, и даже кота. «Только вот червяки-шклешки и глупые, шмели пушистые, умные, но очень занятые. Кот, кот, он сам по себе кот, с ним поиграть хорошо. Но заводить себе одного целого кота? Не, это я пока еще маленькая. Вот вырасту, 5 котов заведу, а лучше 6. Самая лучшая — это, конечно, мышка. Но с ней сейчас играют Тишуна и Мурашек. А мне тоже нужна собака». И тут она сообразила. «Ой, а ведь у нас есть лисик!» Наличие в доме неоприходанного лиса Муринку вдохновило не на шутку. «Только он неприрученный, дикий какой-то. Ну и что?» Вот это «ну и что» и сделало пребывание Уртяна в норушном доме в разы интереснее, креативнее, да и просто активнее. Так-то ему и делать было особо нечего. Только поспать, поесть, попытаться сбежать, а потом бежать, бежать, бежать от гусей, собирая на себя полцентнера грязи, затем отмокая в душевой кабинке и тоскливо подвывая от горькой судьбинушки. А вот теперь эта самая судьбинушка нервно прогнулась под поступью крошечных лапочек младшей из нарушат, решительно топающей на приручение лишика. «А то чего он там лишается?» — пробормотала про себя Муринка, подглядывая за крайне озадаченным Уртяном, который обнаружил, что запасы его одежды, кто бы мог подумать, того, почему-то не самовозобновляемые. «Вот лишь!» — покачала головой Норушенко, всплеснув лапочками. «Совсем дикий и странный!» Это ценное наблюдение было выдано после подглядывания за лишем, застывшим над кучей очень грязной одежды, затейливо возвышавшейся в углу ванной комнаты. «Нашел и заштыл. Чего ты? Шубственные шкурки не опознатушки!» — сокрушалась Муринка. Нет, кто-то менее стойкий махнул бы лапой и пошел делить мышку, но Муринка была не из таких. Сказано, заводим собственного лиша, значит, заводим. Лиш обречен.